Глава 6. Первое, что я сделал, когда заметил тень, это отправил силу в активатор шара, который держал на ладони. Второе, закатил шар в ямку, что была вырыта между мной и Фатией, прикрыл сверху столиком, на котором стоял недопитый чай. Третье, встал, вглядываясь во врагов. Фатия охнула за плечом. «Медведи!» На мгновение мне даже показалось, что первыми ко мне рвутся звери, но лишь на мгновение. Люди. Они лишь припадают на четвереньки, да и черты лица пока еще больше человеческие, чем звериные. И я уже такое видел, совсем недавно. Фатия сдавленным голосом спросила. «Ты уверен? Может, лучше бежать? Помнишь, что я говорила о них?» Я кивнул. Главарь банды, возможно, предводитель, еще раз вгляделся в тех, что нас окружили. «Не верю», — повел рукой. «Уверен?» Наш шепот перекрыл чужой голос. «Как беспечно! Нежнейший цветок секты сапфировых тритонов даже не понял, что за ним идут те, кто хочет его сорвать», — говорил высокий парень, который замер в 10 шагах от нас, сразу за спинами искаженных изменением людей. «Или она настолько уверилась в силах своего верного воздыхателя?» Я вскинул брови и невольно обернулся к Фатии. «Что еще за новость об Атрии, которого я изображаю?» Разумеется, Фатия не ответила на мой незаданный вопрос. Вместо этого она коротко, зло рассмеялась. «Пусть я беспечна, зато ты, молок, низок. Подумать только, ты спелся с бандой горных медведей». Шагнула ближе ко мне, шепнула. «Будем надеяться, что он отыскал только второго главу банды». Я коротко кивнул, не став отвечать. И так все ясно. Давление стали от прозрения не так уж и сильно. На хребте трав и то оно грозило большей опасностью. Не могу ли я ошибаться? Парень тем временем пожал плечами. «Давай не будем бросаться глупыми обвинениями. Все секты грязные дела поручают бандам. И ваша секта не исключение. Не нужно строить из себя невинность. Ни перед кем». «Не будем. И я честно скажу, рада, что это именно вы, жуки. Ты всех своих последователей привел, молок? Вижу, что Леодара с тобой нет. Всегда считала его умнее тебя». Парень вспыхнул. «Ты думаешь, что...» «Хватит тут болтать!» Третий голос, громкий, грубый, рычащий, вмешался в беседу. «Я пошел с тобой, молок, только из-за смерти моего брата. И мне плевать на эту девку, ее травы и то, что между вами случилось. Ты!» Первые ряды окруживших нас дрогнули, расступились в одном месте, пропуская вперед здоровенного мужика, который тыкал в мою сторону пальцем. «Ты! Отвечай! Это правда, что ты убил моего брата?» Я пожал плечами. «Если твой брат — это тот наглый тип, что пытался убить и ограбить мою госпожу на хребте трав, то да, я убил его». Здоровяк заскрежетал зубами. «Никто не может себя так вести с моей бандой горных медведей. Даже секта ваших водяных червяков. Не с тех пор, как я стал предводителем, и уж тем более не жалкий телохранитель. В наказание за смерть моего брата!» Все это время, пока он болтал, я вглядывался в его силу. Силен, очень силен. «Но, предводитель, кого ты пытаешься обмануть?» Я хмыкнул. «Хватит нести чушь! Где твой летающий меч, предводитель? Где твоя беззвучная речь?» Здоровяк медленно опустил голову. «Летающий меч? Что ты несешь? Кто ты такой?» Фати едва слышно выдохнула. «Придурок!» Мне только и оставалось, что поджать губы. У здешних предводителей нет летающих мечей? Учитывая, как скудно количество силы неба в этих местах, мог бы и догадаться. Через мгновение в моей руке возник крушитель, а я ушел с места рывком, вбивая оружие в грудь здоровяка и отдавая ему всю силу техники передвижения. Слабо, едва ранил. В этой схватке мне нет нужды беречь силы и ограничиваться лишь стихией и сталью. Меня хватит на всех, кто пришел в мою ловушку. Духовная энергия и средоточие щедро вливалась в звездный клинок и поступь. Большая часть врагов не успевала встретить опасность. Меньшая, сумевшая вскинуть оружие или использовать техники, лишь прожила на миг дольше. Позади меня оставались фонтанирующие кровью мертвецы. Пусть они этого еще и не поняли. «В стороны! В стороны, бестолычи!» Сектанты отклынули от меня, убираясь за пределы длины крушителя и звездного клинка. Они так думали. Но я не стал их разубеждать, пока не стал. Развернулся к вопившему. «Это тот главарь банды. Много времени ему потребовалось, чтобы сообразить, что его приспешники гибнут, не в силах даже дотянуться до меня. Слабаки, могущие брать лишь числом. Но кто сказал, что против меня преимущество в числе вообще сможет сработать?» Звездный клинок погас, я опустил крушитель, приставляя поток оружия к ноге. «Красуешься, красавчик!» Главарь покрутил головой, разминая шею. Я видел туманную дымку, что окружила его, и под этой дымкой он менялся. Плечи его раздавались, лицо становилось еще более уродливым, из пальцев лезли настоящие звериные когти. «Сейчас я тебе жопу на голову натяну, и эта дявка будет вопить от ужаса при виде твоей новой рожи!» Стихия наполнила меридианы, зажгла в моем теле рисунок созвездия, а передо мной обращение к небу. Из пыли и песка рванули вверх десятки призрачных щупалец кровавых плетей, а по моим губам скользнула тень злой улыбки. Смерть! На плечи рухнула тяжесть, заставляя пригнуться к земле, согнуть спину. Я сопротивлялся вдох, а затем стер огромную печать указа над сектантами. Даже этого мига оказалось достаточно, чтобы все слабаки в ее пределах погибли. Плети пробили мертвые тела, окрасились в алый, оправдывая свое название. «Что за...» Глава потрясенно оглянулся. Жив был он, да еще, может быть, десяток сильнейших из его подручных. Завопил главный из жуков Молок, все это время благоразумно державшийся позади банды. «Бер, за что ты взял деньги? Убей его, пока он не перебил твоих шавок! Закрой рот, когда оскорбляешь мою банду, ты вонючий жук!» Главарь играючи оборвал плети, что обвивали его руку, махнул рукой. «Назад! Все назад! Я сам разберусь с ним!» Мгновение я глядел на то, как пятятся от меня его подручные, и впрямь похожие на поджавший хвост шакалов, а затем ухмыльнулся. После происшествия на хребте с третьим из главарей этой банды Фатия немного мне рассказала о них, точно так же, как сегодня рассказала о секретных умениях жуков. И это все очень любопытно. Я не сдержался, предложил. «А давайте проверим, сколько у вас осталось от людей после всех изменений на вашем пути к небу!» Бер презрительно вздернул губу. «Чего?» Но от меня уже хлынула во все стороны голубая волна, ярость зверей. Та забавная штука, что я долго использовал для поиска трав. Третье полное созвездие. Световая волна ударила в защитные техники всех, кто пятился от меня, прошла сквозь них, пронзила их тела и умчалась прочь. Большая часть даже не ощутила ничего. Но вот те из банды горных медведей, кто был сильней, кто выжил после указа смерть, они замерли, уставились на меня, кое-кто даже отправил в меня технику. Но лучше всех вышло сильнейшим из них, главарем. Рев, вырвавшийся из его глотки, больше бы подошел настоящему зверю. Я едва успел толкнуть силу в поступь, срываясь с места и убегая от жара опасности. Мика, я в трех шагах, а на моем месте главарь рассекает воздух своими когтями. В его алых глазах я почти не вижу разума. «Поможем старшему! Отомстим за третьего главу!» На 10 шагов от меня разлился голубой туман. Ни капли духовной силы, только стихия, в использовании которой я уже поднаторел. Главарь даже не заметил изменений в схватке. Рывком влетел в туман, рассекал его когтями, пытаясь меня достать. Сильные подручные закашлялись, едва вдохнув, но сумели добраться до меня и поддержать своего старшего. А вот все слабаки, кто только попытался шагнуть в мой туман, тут же рухнули в корчах. Мой стихийный яд слишком силен для них, но те жуки, кто замер в отдалении, засыпая меня техниками из безопасного расстояния, зря думают, что им ничего не грозит. Вверх вновь взметнулись плети, а через миг в воздухе соткалась очередная печать с лишь одним символом внутри — смерть. Мгновение сосредоточенности на кровавых плетях стоили мне несколько пропущенных ударов от огромных когтей, но их приняли на себя покров и амулет. А я покачал головой. «Ты не предводитель, лжец!» «Как ты смеешь!» Горло крикуна перехватило от моего тумана, и он зашелся в кашле. Через мгновение я пробил ему горло, оканчивая его борьбу с моим стихийным ядом. К тому же, чему возмущаться? Я говорил правду. Мог бы я сражаться на равных с его старшим, будь он даже предводителем всего лишь первой звезды. Кто знает. Мог бы я сражаться с предводителем и с 6 его подручными. Вряд ли. А одновременно сражаться с предводителем, его подручными и убивать всех слабаков вокруг невозможно. Этот полузверь-получеловек слишком слаб для того, кто называет себя предводителем. «Хватит глазеть! Схватить эту суку!» Я лишь едва повернул голову в сторону вопля. Ожидаемо. Фатия достаточно сильна, чтобы позаботиться о себе в схватке. Тем более, что ее пока не хотят убивать. «Хотите заставить телохранителя прекратить сражаться угрозой жизни его госпоже? Так я не ее телохранитель, уроды. Хотя ее жизнь для меня все равно дорога. Но у меня есть для вас пара сюрпризов. И я, и Фатия сейчас вели свои схватки. Правда, вокруг меня лежали уже десятки мертвых тел, а она едва сумела убить троих. Но и наши силы несоизмеримы. Хотя то, как ловко она использует костяные кинжалы, внушает уважение. Впрочем, я и сам испытал их на себе в первую нашу встречу. Разум в глаза главаря Бера вернулся за несколько мгновений до того, как я разрубил надвое его последнего подручного. Он замер на месте, оглядывая груды тел вокруг, глухо простонал. «Ты уничтожил все, что я создавал столько лет!» С ненавистью выдохнул. «Тварь!» Я лишь вновь использовал ярость зверей, не собираясь с ним разговаривать. Голубая волна света прошла сквозь него, заставила его захрипеть. Но и только. Оскалившись, обнажив клыки, которые подошли бы больше какой-нибудь пантере, а не человеку, главарь спросил. «Ты что, и правда думал, что этот трюк пройдет со мной во второй раз? Я оторву тебе башку и сожру твои мозги, слабак! Время уловок вышло!» Я не сумел удержаться, покачал головой. «Уловок? Я перебил твою банду уловками?» Теперь он не ответил мне, лишь зарычал. Его тело вновь окутала серая дымка. Но в этот раз он не изменился. Изменилась сама дымка, когда под его ногами вспыхнуло обращение. Она принялась сгущаться, покрывая его словно плотной шкурой. Я отчетливо увидел короткую густую шерсть, в которую превратилась эта дымка. Правда, полупрозрачную. Нужно будет потом спросить у Фатии, видела ли она что-нибудь, или ей не до того, чтобы глазеть по сторонам. Пока это очень походило на мой стихийный доспех. Правда, я подозревал, что эта штука на теле моего врага дает скорее защиту от стали и техник, чем от стихии. До этого он справлялся с моим туманом и сам. «Эй, умник, а ну замри, если...» Я повернул голову на оборвавшийся вопль. Ловкача, что сумел схватить Фатию, пробил насквозь кулаком призрак. Он все это время прятался в песке под нашими ногами, приглядывая за схваткой. Первым ударом он оторвал руку ловкачу, вторым пробил ему сердце. Призрак тоже очень сильно подрос в силе с прошлой нашей общей схватки. Фатию накрыл купол защитной техники. Ну, хоть в этом она следует плану. В конце концов, ставка ее жизнь. «Призрак! Эти клятые тритоны все же используют призраков! Флаг! Ищите флаг!» Я хмыкнул и отвернулся. «Попробуйте, найдите. Если скрывающийся флаг такая редкость, то сумеете ли вы додуматься, что сейчас для поиска нужны особые техники? А если используете техники, то сумеете ли угадать с местом?» Тем временем и главарь банды закончил свое преображение. Вот эти светящиеся зеленые когти точно видимы всем. Его странная техника сделала их осязаемыми, снова удлинив их. Теперь передо мной точно больше зверь, чем человек. Интересный путь, в котором ищущие жертвуют техниками ради силы, скорости и прочности шкуры. Схватка, в которой я позволил врагу получить все преимущества, которые он только хотел. Нет, неверно. Схватка, в которой я позволил врагу использовать все силы и трюки, которые он только имел. Наконец-то схватка не с бесконечными толпами слабаков, которые только и могут что выматывать меня и высасывать запасы силы, а схватка один на один с сильным противником. «Нету флага! Может, он вообще в сотни джанов отсюда? Значит, убейте его хозяина, придурки!» Толпа вокруг купола защиты Фатии разделилась. Одни остались сражаться с призраком, а крайние бросились в мою сторону. И первый тут же лишился головы, даже не от моих рук. «Бер, ты сдурел! Ты что творишь?» Глава стряхнул со своих когтей кровь и прохрипел. «Не смейте даже подходить! Это моя схватка!» Невольно мои губы растянулись в улыбке, которая явно походила на оскал самого главаря. Оказывается, не один я тут безголовый любитель битвы на грани. Так кто же из нас сильнее, Бер? Только что мы стояли, не спеша начинать схватку, а через мгновение одновременно сорвались с места. И я тоже не использовал техник. Лишь на шею, щеки и кисти рук выползла вязь единения, до лезвия крушителя окутало синее свечение. Моя стихия покрыла сталь оружия, делая его ядовитым. 10 вдохов, и я, с сожалением, признал, что в скорости я проигрываю. Лишь мое преимущество в длине оружия позволяло мне сохранять равновесие схватки. Еще через 2 вдоха Бер подставился под удар, позволив крушителю врубиться ему в плечо. Очень крепкое тело, очень. Лезвие вошло лишь на пару пальцев. Я ожидал куда большего, когда наносил удар. А он ценой этой раны сблизился и сделал крушитель бесполезным. Чешуйка панциря приняла на себя удар левой лапы, удар правой я перехватил, поймав его за запястье. Он был выше, тяжелее и сильней. Моих пальцев едва хватало, чтобы суметь зажать его широкое запястье, не давая вырваться. Никто из нас не мог сдвинуть друг друга с места, но отчетливо трещали именно мои кости, проигрывая в этой схватке. Еще немного, и он поставит меня на колени. Почти так же, как это случилось со мной в Империи в нулевом круге, в безымянной деревне. Или сломает мне руку. Жаль, в силе я тоже ему не соперник. Бер прорычал. «Сдохни!» Левая его лапа, которую он молотил меня, не переставая, наконец проскользнула мимо чешуи панциря и глубоко вошла в мое плечо. Глаза Бера на миг озарились торжеством. Затем он вздрогнул и попытался отскочить. Проняло, наконец. Поздно. Я уже расслабил пальцы, которыми удерживал его правую руку, скользнул под ней вслед за Бером и вбил коготь Руака ему под подбородок. Он сам, по сути, рванул меня на себя. Несколько мгновений он еще стоял, а затем рухнул мне под ноги. Ему бы пригодился хороший амулет, он бы позволил прожить ему немного дольше. Или пригодилось бы умение отступить вовремя, тогда, когда боевая медитация подсказывает, что напротив тебя замерла смертоносная опасность. «Мертв! Глава медведя мертв!» Молок выругался. «За что только он взял такие деньги? Чего замерли? Атри ранен и истощен схваткой! Думаете, убить Бера было легко? Окружите и убейте его!» Я скосил взгляд на рану. Глубоковато он разворотил ее когтями, пока падал, и зелень его когтей явно не добавляет мне здоровья. Мгновение и голубая волна лечебной техники омыла рану, заставляя стихнуть кровь. А я замер, забыв даже использовать следующую технику. Хребет Итреи, да? Лечебная техника, которую я привык именовать просто лечилкой, она ведь называется «Воды Итреи». Интересное совпадение. Почему земли сектантов так названы? Вернее, почему у империи древних сюда вел путь? Но об этом я могу подумать и позже. Жемчужина. На всякий случай. И без всяких созвездий или обращений. Вверх взметнулись плети, принимая в свои объятия набегающих на меня сектантов. Смерть. В этот раз указ дался мне легче. Сильнейший из противников благоразумно держался позади своих людей. Подхватить оружие — рывок к уцелевшим. У защитного купола формации Фатии ярился призрак. Вот уж кого попробую убить. Едва ему наносили тяжелую рану, как следующего противника он иссушал. Даже не знаю, кого тут можно назвать большим кровавым сектантом. Этих несчастных, которые истекали кровью и жизнью под нашими ногами или меня. В воздухе мелькнула знакомая пластина амулета, врезавшись в грудь призрака. Оковы. Я скривился. Не такие уж и недотёпы. Добить этих двух и вправо рывком, убить хозяина. Призрак, которого начало пригибать к земле, вдруг раскинул в стороны руки и заорал. Беззвучно, но провал широко раскрытого рта был виден слишком отчетливо, чтобы ошибиться. Миг, и пластина оков на его груди вспыхивает и падает к его ногам. А еще миг спустя умирает хозяин артефакта, и безо всякого моего участия. Его жизнью призрак залечил раны от оков. И сектанты дрогнули, бросились в разные стороны. Призрак рванул следом. Через вдох исчезла защитная формация, и Фатия, окруженная своими кинжалами, тоже бросилась в погоню. Только в другую сторону. Пусть. Из того, что я вижу, противником ей мог бы стать только один человек, но он мой. Я не спешил. Им лишь кажется, что они могут сбежать от меня и смерти. Не зря же я перед началом схватки использовал шар призрачного барьера. Того самого, в который меня когда-то поймал на поле битвы приюта гений семьи Саул. Как там его звали? Криод? Я неторопливо шагнул к Молоку, усмехнулся. «Теперь испытаем твою силу!» Он прошипел. «Мечтай!» Через миг в его руках появился флаг, который он вбил в землю. Мой рывок встретил защитный купол, который накрыл Молока. Вот только это не главное умение этого флага. Как я и рассчитывал, Молок все же использовал свою последнюю надежду. Зря. Не в то время, не так и не против того. Флаг, что он достал, расправил багряное полотнище, цвет крови. Я огляделся. Вся кровь, что была пролита в этой схватке, стремительно стекалась в одно место — флагу Молока. Вдох, второй, третий, шестой, десятый. 10 вдохов понадобилось его флагу, чтобы создать из крови мертвецов кровавую марионетку. Едва темно-красная безликая фигура выпрямилась возле флага, как исчез защитный купол, и Молок тут же рявкнул. «Убей его!» Марионетка метнулась в мою сторону, занося кулак. «Медленно. Призраки быстрее. Во всяком случае, те, против которых я сражаюсь в пространстве жетона стражей». Звездный клинок рассек марионетку надвое, но разрез тут же зарос. Ответный удар сотряс мне руку, которой я удерживал чешую панциря. Кровавые плети она разорвала за 2 вдоха, несмотря на влитую в них силу. Копье шторма буквально расплескало кровавую марионетку, залив кровью землю на 8 шагов вокруг, но она снова собралась за 10 вдохов. Все точно так, как и описывала Фатия. Кровавая марионетка низкого ранга. Очень трудно уничтожить это создание. Во многом она напоминает призрака, хотя использует для своего рождения другое. И не так хороша в сражении, как призрак, хотя тоже может использовать жизни противников для своего восстановления. Очень опасная штука, когда ее используют против множества слабых врагов. Важно не дать себя ранить или убить соратников. Но я ведь здесь один. Как я и сказал, Молок использовал кровавую марионетку не там и не тогда, и не против того. Эти 10 вдохов спокойствия я потратил на то, чтобы сменить обращение. Затем марионетку встретила волна огня. Это лучше. Марионетка прорвалась сквозь нее, но явно стала чуть ниже и слабей. А если так? Шаг в сторону, уходя от очередного удара алого кулака, и буквально набросить на марионетку густое облако моей стихии. Гладкая поверхность ее тела тут же покрылась мелкими язвами. Тоже действует. Отлично. Но самый простой способ победить кровавую марионетку Молока совсем другой. Очень опасно, когда кровавую марионетку создает сильный идущий, которого очень сложно убить. Тогда у нее нет слабого места. Но жуки умеют это делать только с помощью флагов. Флаг и есть слабое место, как и у моего призрака. Но даже сумею ее создать сам Молок без помощи артефакта, это ничего бы не изменило. Он слишком слаб. Рывок в сторону, чтобы выиграть время. Рывок к Молоку. Он попытался, конечно. Но звездный клинок прорубил и защиту, и флаг, заставив его полотнище рухнуть на землю. Кровавая марионетка не добежала до меня 3 шага. Безучастно замерла, а спустя вдох и вовсе исчезла сила, что удерживала ее тело. Вся кровь просто обрушилась на землю потоком. Я обернулся. Молок сбежал. Глупец. Лучше бы не орал на свою марионетку, а помог ей, напав вместе. Тогда бы у него было чуть больше шансов. Могло же ему просто повезти. Вдруг бы я споткнулся о камень в самый опасный момент. Я нашел Молока у границы своей ловушки, где он раз за разом отправлял в барьер технику. Она врезалась в пустоту, заставляя искажаться и проявляться пелену барьера. Но и только. Впрочем, уверен, сильного мастера этот призрачный барьер удержать не сумеет. Дай ему время, и он вырвется. Тем более, что Молок колотит в нее, истощая запас силы артефакта не в одиночку. Берег, когда принес его обратно, объяснял мне, как устроен этот барьер. Работа отличного мастера своего дела. Молок ощутил мое появление, обернулся. Бледный, истекающий потом, дрожащими губами выговорил. «Слушай, Атрий, давай представим, что случилось недоразумение. Я заплачу тебе, отдав все, что только у меня есть. Я заберу все это сам». «Не сумеешь!» Молок сорвал с пояса кисет, сжал его в кулаке. «Сделай только шаг ко мне, и я уничтожу кисет!» «Забавно. Никогда мне еще таким не угрожали». Пожал плечами. «Уничтожай? Ну, немедли. Оставь меня без трофеев». Молок облизнул губы, но ничего не сделал. Я хмыкнул. «И как ты собираешься использовать техники или оружие, заняв правую руку?» Ответить он мне не успел. Я толкнул в обращение энергию. Рывок. Молока отшвырнула граница барьера ударом крушителя, впечатала в него. Мне понадобилось 10 вдохов, чтобы истощить его защитный амулет. И он так и не уничтожил свой кисет, предпочтя до последнего сражаться за свою жизнь, а не выполнять угрозы. Я поднял его кисет с земли, взвесил на руке. Спустя вдох принялся опустошать, просто высыпав на пол своего кисета все, что только там было. Спустя 10 вдохов я сжал его в руке точно так же, как держал молок. «Так как ты хотел его уничтожить?» Я, конечно, бездарь в медитации познания, но все такие артефакты работают, стоит только позволить силе истекать из руки. И уж, конечно, я могу выплеснуть из себя столько силы, сколько пожелаю. Вдох — ничего. 3 — ничего. Но бьющий из ладони фонтан силы я вижу отчетливо. Ничуть не хуже, чем выплески сильных техник у своих противников. Это не едва заметная дымка духовной защиты, а серый плотный сгусток тумана. Много тратится впустую, расползаясь в стороны. Сжать, сдавить, не давая пропадать понапрасну, уплотняя туман энергии едва ли не до свечения. 5 вдохов — ничего. 10 — ничего. Ладно, с обычной энергией неба я плох. Я позволил ей рассеяться в стороны. А так? На этот раз к энергии неба из своего средоточия я добавил туман стихии и ее нити. 3 вдоха. В ладони сиял голубой шарик, поглотивший кисет. Сам кисет туго обтянули синие нити. Сдавить. 5 вдохов. Меня опалил нестерпимый жар опасности. Я дернул рукой, отшвыривая кисет и отпрыгивая в сторону, толкая духовную защиту и покров. Большего я не успевал. Не успевал даже использовать несложную технику рывка, а тем более поступь или панцирь. Я еще не успел коснуться земли, а кисет вспух нестерпимой голубой вспышкой. В грудь ударила тугая волна каменно-твердого воздуха, унося меня прочь. Когда глаза пришли в себя после ослепляющей вспышки, я понял, что лежу на спине. Надо мной должно нависать ночное звездное небо, но я вижу лишь пустую темноту. Звезды слишком тусклые, чтобы я мог их сейчас увидеть. Я вижу лишь призрачный голубой шар на фоне темноты, отпечаток разрушающегося кисета в моих глазах. Не ожидал. Глупо вышло. Неудивительно, что хранилища Академии были разрушены, а послушники 2 дня искали среди развалин и крошево фиалов хоть что-то целое. Если так разрушился один кисет, то страшно подумать, что случится, если я разрушу свой, в котором у меня десятка три кисетов похуже. Боюсь, после такого даже рывок мне не поможет. Я просто не успею отступить на достаточное расстояние. Тем более, что там точно была не только волна воздуха. Зрение восстановилось окончательно, и я, наконец, разглядел свою грудь. Эти раны я получил только что. Меня словно ударили десятки острейших лезвий, пробив защиту покрова и амулета, рассекая грудь до ребер. Больно. «Эй, Атри, что тут у тебя случилось?» Я ответил правду. «Придурок, разрушил кисет!» Фатия хмыкнула. «Надо же, а у Молока, оказывается, были яйца. Но я вижу, ему это не помогло». Сдерживая стон, я поднялся. Говорить, что этим придурком оказался я, а не Молок, не стал. Вместо этого напомнил. «Я же сказал тебе, они не сумеют сбежать!» Фатия поправила меня. «Вообще-то я сомневалась не в том, что они сумеют убежать, а в том, что мы сумеем справиться. Тем более после того, как выяснилось, что с ними банда медведей. Хорошо, что слухи о его прорыве оказались ложью. Он лишь пытался придать себе веса, тупой Дарс. Наверное, сумел освоить очередной этап своей формы и на радостях решил, что прорыв на предводителя не за горами. Глупец. Часто на создание второго средоточия уходят годы». Рядом сгустился призрак. Хотя все было понятно и так, я уточнил у него на всякий случай. «Живых не осталось?» Он кивнул, подтверждая. Выглядел он по-другому. Не так, как в горах. Не так, как перед схваткой, когда я объяснял ему, где он должен прятаться и когда появиться. Сколько сектантов он осушил. И ведь явно забирает не только энергию всего их средоточия, не только продолжительность жизни, но и душу, верно? Задумчиво спросил. «Фатия, а призрак, убивая, уничтожает ведь и душу? Ну, то, из чего и делают таких призраков, верно?» «Да», — Фатия оглядела моего призрака и скривила губы. «Поэтому моя секта и отказалась от их создания. Слишком грязно, много узлов, которые тяжело распутать». Я невольно хмыкнул. «Отлично. И оказывается хуже, чем какая-то секта сапфировых тритонов. Не первый год откармливаю своего призрака людьми. Отлично». Бровь начала дергаться, и мне пришлось прижать ее пальцем. «Ну а чего ты, Леград? Ты ведь об этом догадывался с первых дней. Не зря ведь ограничивал призраков подобным, обходясь ядрами зверей, энергией неба и своей кровью. Просто сегодня ты не можешь закрыть на это глаза. И пусть». Я еще раз оглядел призрака. Тело из плотного черного дыма. Уже не тряпки и кусок брони на плече, а отчетливо различимый легкий доспех из кожи. Помнится, в чем-то похожем я сам ходил в бытность свою искателем. Спросил, есть ли проблемы с той душой, что восставала в прошлый раз? Призрак качнул головой из стороны в сторону. Ладно, пока это правда, и он на моей стороне, я ничего менять не буду. Это лишь оружие. Злое, странное оружие, которое иногда может действовать по своему разумению. Но я же не выбрасываю крушитель, потому что он убивает, и не отрубаю себе руки, которые могут пробить врага насквозь. Люди вообще умирают лишь, стоит мне пожелать этого. Кто еще тут грязней? Призрак, залечивающий свои раны чужой жизнью, или я, убивающий словом? Но вообще интересная мысль. А куда уходит столько силы, сколько получает призрак из убитых? Ведь это средоточие, которого идущему хватает на хорошую битву, на десятки сильных техник. Сколько вообще может сражаться сам призрак? Сколько нужно времени, чтобы истощить его и лишить, например, его способа передвижения, когда он исчезает и появляется в другом месте, опережая даже мой рывок? Призрак обычно становится более бесплотным от ран, но как это перевести на время в обычной жизни? Слабеет ли он, если долго не может убить кого-то? Фатия напомнила о себе. «Хорош на него глядеть. Давай заканчивать тут и уходить. Я с трупами рядом ночевать не собираюсь». Я пожал плечами. «Не самое худшее соседство». Фатия смерила меня странным взглядом. «Имперец, хватит меня пугать». Я не остался в долгу. «Сектантка, хватит меня бояться. Я добрый имперец». «Ага, про таких только страшилки на ночь рассказывать. Чем ты убивал тех слабаков из банды?» Я ответил полуправду. «Те щупальца, кровавые плети. Техника земного ранга, высокого качества. Плети сжимают врагов в смертельных объятиях, окрашивая воду их кровью. Острота плетей зависит от влитой стихии». «Отличная штука. Даже не представляла, что, вливая стихию, можно добиться такой силы. Может, у тебя найдется что-то похожее, но для моего ветра». Я и впрямь задумался. После моего разоблачения в Ордене и признания, что я Шен, ну и прочего, я получил доступ к павильону техник без ограничений. Благо, он почти не пострадал во время разрушения ущелья стихий. Так что техник я знаю много. Но какие из них усиливаются при вливании стихии и предназначены для воздуха? Фатия оборвала мои мысли простым замечанием. «Уж я бы нашла, чем заплатить за такой свиток». Я вздохнул. Это я могу выписывать на бумагу рисунок созвездия и все равно познавать технику. Как я мог забыть, что для других почти всегда нужно иметь свиток с памятью идущего? Тем более нужен будет свиток для сложной техники земного ранга. И сколько мне нужно будет времени, чтобы познать технику, записать на свиток и передать Фатии? Не стоит даже начинать. Мы расстанемся уже через 3-4 дня, если будем хорошо бежать. Пожал плечами и честно ответил. Техники я собирать люблю, как ты заметила, но собирать свитки чужой стихии? Мне хватает записей. Могу, конечно, поискать, но самое большее, что найду в своих записях, вряд ли будет выше человеческого ранга. Фатия поморщилась. Мусор. Но если отыщешь в своих сегодняшних трофеях что-то стоящее, не держи в тайне. Намекни. Я выкуплю. Жаль, что Молок уничтожил свои вещи. Он был на хорошем счету в секте. У него должно было быть немало вещей с собой. Вон даже флаг кровавой марионетки ему доверили. Я смутился. Ладно, будет еще время сказать, кто уничтожил кисет. Я лишь буркнул. Мне вот интересно, чем будешь выкупать? Что-то я не видел в твоем кисете ничего, что могло бы меня впечатлить. Она лишь лукаво улыбнулась. Разве я сегодня мало заплатила за смерть жуков? Я удивился. Ты знаешь еще тайны предводителей и повелителей? Она поперхнулась. Повелителей? Нет, конечно. Но я могу платить и работой. Все же я гениальный артефактор, а твои вещи по большей части дешевая дрянь. Ты же сам днем спрашивал про костяные кинжалы, забыл? Пару вдохов я боролся с любопытством, затем отбросил его в сторону. Потом займусь трофеями и торговлей. Сейчас есть дела и поважнее. Но очень, очень интересное предложение. Добрый имперец с призраком и костяными кинжалами. Так, глядишь, и с настоящим предводителем воинов можно будет сойтись лицом к лицу.